Глава 43. Папка. Виктор. Щелкнул зажигалкой, прикуривая очередную сигарету. Перебегаю взглядом с ксерокопии из папки на экран, где открыты документы с флешки. Сестры, блядь. Квартира пуста, машина брошена. Откидываю в сторону все, что для меня и так уже очевидно, и что я был готов решать по-любому. София страну под своими документами не покидала. Последний отсвет 4 месяца назад, скорая из платной клиники ангина. Информацию они дают только по официальному запросу, и майор Зольников не обломался это сделать. Хорошо поработал. Адрес – съемная квартира. Быстро нахожу ее в сети. На данный момент выставлено в базе агентства, сдается. Ловить там больше нехуй. Это ладно. Дальше. По Эве. 12 допросов в Владикавказе. 4 увольнения с работы за полгода без указания причин по собственному. Прессовали ее наши. А прессуют у нас жестко. Запугивали? А почему? Листаю протоколы допросов. А потому что единственная постоянная связь, на которой выходил Мамедов, она и не скрывала, появлялся и после развода, и тоже угрожал, уговаривал, шантажировал, требовал уехать с ним. И как последняя точка давления забрал Софию. Это тоже есть в протоколе. И ее заявление есть о похищении ребенка, которое не приняли. А почему? Это я тоже знаю, почему, как точку давления. Сделай, что просят, начнем искать ребенка. Будешь упрямиться, мы тебя сломаем. Между двух огней. Жестоко. «Бедная моя девочка, почему ты мне не рассказала? Напугали тебя коллеги, не помогли, только еще больше утопили. Мне очень паршиво, что я пошел тем же путем, ломая ее. Набираю Сергея. Майор Сольников. Собирайся, майор. Завтра у тебя командировка в Владикавказ. Внутреннее расследование о превышении служебных полномочий. Тишина. Из-за непринятого заявления о похищении? И эту информацию он собирал, да. Умные у меня племеши, один другого умнее». Раскатай там всю контору, крови хочу и звездопада. Сделаем, дядька, Иван бабушке про Софию сказал. Ей царский указ девочку найти и матери вернуть. Ты во Владикавказ. Андрюха пусть ориентировку на девочку по всем каналам даст и занимается этим лично. Спугнем, спрячут. Начнут прятать, мы их и выхватим. Посты на все выезды из города, дежурных на камеры по вокзалам, аэропортам. Брать всех с детьми этого возраста, и с девочками, и с мальчиками. Могут постичь и переодеть. Ты же знаешь все. Это тебе не Владикавказ, это Москва. Здесь на каждый квадратный метр 3 камеры. Откуда такие санкции, полковник? Это же весь состав надо бросить на операцию. Под мою ответственность. В рамках антитеррора. Девочка как маркер Мамедова. Найдем ее, найдем и его. Найдем его, найдем и остальных лидеров. Есть. Откладываю все, что по Софии. Дальше начинается необъяснимый пиздец. Локации по телефону. Первое. Кто-то из сестер был в палате в ожоговый момент смерти задержанного. Второе. Кто-то из сестер был в 100 метрах от явки, где мы пытались взять террористов, и взорвался Иван. В это же время. И это не случайность. Это контакт. Возможно, не состоявшийся. А возможно, это постоянный контакт. И не исключено, что тот обожженный был убран Дилярой намеренно. Потому что они под давлением втянуты в банду, ей могли отдать приказ. И, возможно, сюда тоже внедрены совсем не по тем причинам, что первыми пришли мне в голову. Не за паспортом. А это уже не шутки. Это уже от 15 лет строгого режима, твою мать. Эва никогда бы сама это все не организовала, это Диляра. Телефон звонит. На вызове мой майор по внутренней безопасности, ну что еще? Полковник Зольников. Товарищ полковник, у меня на камере мелькнули в госпитале левый в закрытом крыле. Ну и действуй по протоколу, зачем звонишь? Так, племянник ваш, снижает он голос. Племянник? Племянник, плюс один. Засранец. Погеройствовать перед сестрами решил за моей спиной. Стоп. А ведь тогда смена Ивана была. Ты чего, блядь, родной? Ты этого обожженного убрал? Понимаешь, что он центральное звено разработки и за вторым пришел? Это ты так Софию спасаешь такой ценой, закрывая нам все пути к лидерам террогруппы? Меня взрывает от бешенства. Ладно, Эва, штатская, запуганная, отчаявшаяся девочка, которой отобрали ребенка. Но эти двое. Принимайте их по протоколу, как положено.